Как легко не согласиться с ним в такой ситуации. Бедный, бедный Сидни Картон. Воистину воодушевляющее чтение, скажу я вам. Я улыбаюсь сам себе, беру книжку и ставлю ее в гостиной на полку к другим книгам Диккенса. А вернувшись в кухню, допиваю стопочку одним глотком, тушу свет над плитой, иду в каморку и укладываюсь. Я засыпаю, не успев коснуться головой подушки. В 5 утра я просыпаюсь от фырчания трактора и резкого острого звука, с которым скребок чистит от снега дорогу к моему дому. Я вижу свет фар, быстро соображаю, что это такое, поворачиваюсь на другой бок и засыпаю снова, не успев подумать ни одной нехорошей мысли. Глава 13. После утренней беседы с Францем долина как-то изменилась. И лес стал другим, и поля. Река хоть и оставалась прежней, но все же казалась иной, как и отец после рассказа Франца и после того, зачем я застал его на пристани у дома Юна. Я не мог понять, отдалился ли он от меня или стал ближе. Легче мне теперь его понимать или сложнее. Зато знал, что он наверняка стал другим, но не имел возможности поговорить с ним об этом, потому что он не сам открыл мне эту дверь. Так что у меня не было права войти в нее, да я и не знал, хочу ли. И я видел, что отца снедало нетерпение. Не то чтобы он стал груб или вспыльчив, он оставался таким же, каким был все время со дня нашего приезда. И если я, думая о нем, чувствовал огромную разницу, то не потому, что замечал перемены в его поведении, но ждать он больше не мог и хотел сплавить лес немедленно. Чем бы мы ни занимались днем, ходили ли в магазин, поднимались на веслах до моста, чтобы, дрейфуя, потом назад поудить с лодки, или плотничали на хуторе, или, надев перчатки, ходили по вырубке, наводя порядок среди завалов, собирая ветки, надеясь сложить из них костер, когда погода позволит, потому что отец не хотел, чтобы после нас тут все выглядело безобразно. В любом случае, он пару раз за вечер, а то и больше, спускался к реке, стучал по кучам бревен носком ботинка или костяшками пальцев, прикидывал угол падения и расстояние до воды, правильно ли посыплются бревна в реку, и тут же шел сам себя перепроверить. Спросил бы, кто меня, суетился он напрасно. Любому было видно, что бревна скатятся точно в реку, не застопорившись ни о какое препятствие, да он и сам это знал. Он не мог справиться с собой. Иногда он подолгу стоял и нюхал бревна, утыкался носом в ободранные от коры места, где блестела смола, и шумно вдыхал запах. И я не знал, делает ли он так, потому что ему нравится этот смолистый дух, который сам я очень любил, или потому что его нос считывал таким образом информацию, недоступную нам, простым смертным. И была ли в таком разе эта информация обнадеживающая или наоборот, я уж тем более выяснить не мог, но нетерпение его она не укрощала. Потом 2 дня кряду лило, как из ведра, а на следующий вечер отец пошел к Францу потолковать и долго не возвращался. Когда он вернулся, я лежал на верхней койке и читал в свете маленькой керосиновой лампы, потому что по вечерам уже было темно, и отец оперся о мою койку и сказал: «Завтра рискнем, начнем сплавлять». По голосу отца я сразу понял, что они с Францем разошлись во мнениях. Я положил в книгу закладку, свесился вниз, опустил руку и кинул книгу на стул у кровати со словами: «Отлично, очень рад». Что было правдой, я радовался, предвкушал эти физические ощущения: давящая тяжесть в руках, сопротивление бревна, мой напор, и вот оно сдается. «Вот и хорошо», — сказал отец. «Франц придет помочь».